Глава 74. Ника. Глаза не открываются. Голова тяжелая, словно из чугуна. Мне хочется подняться, уйти, потому что ужасно страшно находиться в этом помещении. Я знаю, что тут со мной может случиться что-то нехорошее. Но встать я не могу. Даже руки поднять не могу. Висят, как плетья. Но вместе с тем я отчетливо понимаю, что мое состояние – это не результат опьянения. Я и бокала вина не выпила. Меня чем-то опоили, накачали. Но кто? Я ведь не доехала до пилотов. Да они и не могли. Я у Риты. Я приехала к ней, потому что она обещала помочь с работой. Мысли в голове становятся тягучими и очень неповоротливыми. Все путается. Помню, что Рита была какой-то странной с самого начала. Но я все-таки осталась. Не ушла, не убежала. Видимо, зря. «Как дела, Ника?» Вижу размытый силуэт сквозь полусомкнутые веки. Пытаюсь заглотнуть, но все пересохло внутри. «Эх, Ника, Ника, что же мне с тобой делать, а? Ты ведь глупая и не понимаешь ничего, да? Я тоже не понимала раньше, а вот теперь все очевидно. Мне страшно. Она говорит так обыденно, просто». Как будто она и не причастна к моему состоянию. Холод, липкий ужас ползет по позвоночнику. Что ей надо от меня? Почему она? За что? Марк всегда был таким милым. Его улыбка. В него ведь невозможно не влюбиться, да? Ее голос дрожит от еле сдерживаемых эмоций. Я о нем тогда только слышала, не видела. Другие девочки рассказывали, какой он славный, милый. Как с ним хорошо. После Марка заниматься сексом с кем-то другим – это все равно, что после Боинга на кукурузник пересесть. Так у нас все говорили. Марк – душка, Марк – очаровашка. Ну и что, что он не заводит серьезных отношений? Даже один секс с ним – на всю жизнь подарок. Мне тошно ее слышать и больно. Она сидит передо мной на стуле, почему-то раскачивается из стороны в сторону. Ее рук я не вижу. Я его увидела, и все. Влюбилась сразу. Но я же не такая. Я не буду сразу с первым встречным. Я же гордая и красивая. Мне всегда говорили, что на нашем потоке я была самой красивой стюардессой. Столько у меня предложений было. Разных. И от пассажиров, и от пилотов. А я... А тут Марк. Цветы, конфеты, рестораны... Сломил сопротивление быстро. Да я и не сопротивлялась. Мы ведь с ним оба знали, что предназначены друг другу. Слышишь, ты? Мы предназначены друг другу. Перед глазами все плывет. Сильнее голова кружится. Уже трудно дышать. Еще страшнее. И слушать ее очень страшно. Я полюбила его по-настоящему. И он тоже меня полюбил. Так полюбил. Я потом на других даже смотреть не могла. «Ты же с ним трахалась, да? Кто из них был у тебя первым, Марк или Костя?» «Костя. Это он во всем виноват. Сволочь, извращенец, хренов. У нас с Марком все было так хорошо. Мы... Я была уверена, что он вот-вот сделает предложение. А потом появился Костя. Он как демон совратил Марка пути. Демон, красивый, обаятельный, гнилой насквозь. Ненавижу». Именно с ним Марк стал другим. Рита дергается, всхлипывает. Вижу ее руку. В руке нож. Она замахивается в пустоту, словно хочет порезать кого-то, пырнуть. Костя предложил Марку работу, летать вместе и вместе трахать баб. Весело, да? Кто откажется? Мы ведь почти поженились. Я платье выбирала. Несмотря на головокружение и тяжесть, понимаю, что-то не сходится в ее рассказе. Много что не сходится. Кажется, словно Рита живет в своих иллюзиях. Не могу представить, чтобы Марк дал ей хоть какие-то надежды на серьезные отношения. Скорее, он был просто вежлив с ней, внимателен, обходителен, так же, как и со мной. Рита влюбилась в него так же, как и я. Но в отличие от нее, я никогда не обманывала себя. Всегда понимала, что я для Марка, скорее всего, ничего не значу. И не только для него, для Кости тоже. «Я ненавижу Костю! Ненавижу!» — шипит Рита. «Он один виноват во всем. Марк бы вернулся ко мне. Он бы был только моим. После всего, что у нас было. После всего, на что я готова ради него. Ника, ты ведь сама тоже понимаешь, что этот Костя виноват, да? Знаешь, что я тебе скажу?» Она поворачивается ко мне. Я почти не вижу ее лица. Все плывет, только дико горящие глаза. «Слышишь меня, да?» Она наклоняется ближе, и я сжимаюсь от ужаса. «У меня есть оружие, только тихо, никому. Есть пистолет, слышишь? Но это так, на всякий случай. Это мне одолжила одна знакомая. Неважно, но пистолет есть». Я осознаю, что это конец. Она меня опоила. У нее нож, она ненавидит Костю. И меня, вероятно, тоже. Она ведь считает, что я была с Марком. И она права. Сейчас она достанет этот свой пистолет, и все закончится. А может, она просто ударит меня ножом. Кто меня будет тут искать? Алена? Но я же не сказала, куда еду и к кому. Я слышу какой-то звук, раздражающий, резкий. Не сразу понимаю, что это. Рита вскакивает, вижу, как ее красивое, действительно красивое лицо растягивается в жуткой гримасе улыбки. Она выходит, а потом я слышу голос. «Любимый, ты пришел! Я знала, что ты придешь! Спасибо! Я верила, что придешь! Я знаю, что ты меня любишь, что теперь все будет хорошо!» «Молчи, Марк, молчи!» «Марк?» — она сказала «Марк?» Пытаюсь повернуться, открыть рот, чтобы крикнуть, но не могу издать даже писк. От отчаяния начинают катиться слезы. Их почему-то сразу очень много. Они затекают в уши. «Марк пришел! Неужели он пришел за мной?» «Марк, мы будем вместе, да? Скажи, скажи, любимый!» «Да, любимая!» Это его голос. «Его!» «Марк, только нужно убрать других, лишних людей, тех, кто нам мешает. Да, любимый?» «Да, любимая». После его слов мне кажется, что я проваливаюсь в глубокую яму и лечу. Лечу, как Алиса в «Стране чудес». Только я не в сказке. Кажется, я попала в триллер».